Реликтовое создание наклонилось над ванной, которая напомнила ему лабораторные резервуары на великом корабле, где любой ученый мог, расслабившись, предаться изучению водного микромира. В порыве грусти, вызванной воспоминанием, он опустился в воду. Раздался звонок. Ботаник подскочил в ванне, во все стороны полетели брызги. Уж не для того ли его посадили в воду, чтобы тайком изучать? Неужели это лаборатория для регистрации излучаемых им волн? Успокойся. Это всего лишь телефон. Эллиот выскочил из ванной, и ученый с головой погрузился в воду. Убаюкиваемый обволакивающим потоком, умиротворенный зрелищем танцующих микроорганизмов. Переключив дыхательный аппарат на водную среду, он с наслаждением вытянулся на дне. Потом сфокусировал зрение на атомном уровне и углубился в изучение молекул воды, наблюдая за скрытой тепловой энергией. Может ли она пригодиться для его спасения? Гарви осторожно приблизился к ванне. Едва ли не худшие воспоминания его жизни были связаны с ней. Когда раз в году его подвергали унизительному мытью шампунем от блох, пес украдкой покосился через край на нынешнего обитателя ванны, которому, судя по всему, пребывание в ней ничуть не претило. Он напомнил Гарви крупную и ужасно кусачую старуху-черепаху, которой пес однажды вознамерился задать изрядную трепку. Дело кончилось тогда трагически. Гарви отделался болезненным укусом в нос. Этим и только этим объяснялось, что вместо того, чтобы как следует куснуть или на худой конец облаять нежившегося в воде монстра, Гарви только боязливо посматривал на него. Уготовил ли Эллиот мытье шампунем этому типу? Эллиот вернулся, заглянул в ванну и рывком выдернул образину из воды. «Эй, так и утонуть недолго!» Гарви разочарованно вздохнул. «Мытье шампунем не состоится». Как видно, блох у страхолюдины не было. «А может, ты гном-амфибия?» — спросил Эллиот. «Кто угодно, лишь бы не кусачая черепаха», — подумал Гарви и бережно прикрыл лапой нос. «Так, на всякий случай». «Вот полотенце. Умеешь им пользоваться?» Странник, повидавший на своем веку не одну сверхновую, в недоумении уставился на предлагаемый предмет. Его собственная кожа была покрыта водозащитной пленкой. Он взял полотенце, осмотрел его и вопросительно воззрился на мальчика. «Ну, вытирайся же, дурья башка!» Мальчик дотронулся до него, пальцы землянина с целительными компонентами доставили облегчение ноющей спине. «Спасибо, молодой человек, очень вам признателен». «У каждого из нас собственные полотенца. Это мое», — указал Эллиот. «Это Майкла, это Герти, а вот мамина. А это когда-то принадлежало папе. Он теперь в Мексике. Ты туда летал?» Старый ученый мигнул, уловив волну грустного чувства на диапазоне связи с мальчиком. Эллиот подступил ближе и растопырил руки, словно крылья. «Ты ведь везде летаешь на корабле, да? Где твой корабль?» В сознании космического существа всплыл матово-сияющий облик корабля, корпус которого, залитый голубовато-красным светом, украшали древние письмена. Сердце фонарик тоже замерцало в ответ. И вот уже грусть молодого землянина стала его собственной. «Пусть это будет твое полотенце», — сказал Эллиот. «Мы сделаем на нем метку И.П. Инопланетянин». Он снова прикоснулся к удивительному созданию, поражаясь странной коже. Новая волна прокатилась по телу Эллиота, и он понял, что стоявшее рядом существо старее Мафусаила, старее самой старости. «А кожа у тебя, как у змеи, приятель. Да и сам ты не от мира сего». Ученый чувствовал, как энергия мальчика растекается по каналам его тела. Лум-лум-лум. Занятно устроены биополя землян, примитивные, но добрые, если научиться ими пользоваться. Он снова принялся жестикулировать, объясняя пальцами строение атома, любовь звезд и происхождение Вселенной. «Ты опять проголодался? Хочешь печенье?» Гарви радостно завилял хвостом. Что касается его, он согласен на печенье. Конечно, едал он кое-что и повкуснее, но псу, обгладывающему деревянные щетки, привередничать не пристало. Он схватил зубами миску, намекая Эллиоту на готовность принять участие в трапезе. Но тот прошел мимо, ведя за собой кошмарную страхолюдину. «Дудки», — решил Гарви, — «я все равно не отстану». Он затрусил за ними через коридор в комнату Эллиота, где пугало угостили печеньем. Гарви негодующе зарычал и призывно постучал миской по полу. «Сгинь, Гарви! Ты так толстый!» «Это он толстый?» Пес повернулся боком, демонстрируя ребра. Но на сей раз провести Эллиота не удалось. Баловнем стал уродец. Гарви поплелся проверить, не остались ли съедобные куски в недогрызенном ботинке Эллиота. Эллиот открыл дверь чулана и обратился к космологу. «Давай поселим тебя в чулане. Переоборудуем его, как космический шаттл. Достанем все, что тебе необходимо». Престарелый межзвездный скиталец, задрав голову, разглядывал застекленные оконцы в потолке клетушки. Через все стекло распростерся освещаемый солнечными лучами намалеванный дракон с растопыренными крыльями. «Нравится? У меня таких много!» Эллиот раскрыл лежавшую на полу книгу и начал показывать страшилищу картинки. «Вот гоблины, а это гномы». Глаза чудища прошли несколько последовательных фокусировок, определив при этом структуру бумажных волокон, и настроились на рисунок. Со страницы книги таращилось изрядно на него смахивавшее маленькое существо с огромным волочащимся животом. Неужто какие-то его предки уже терпели здесь бедствие? Оставив страшило изучать картинки, Эллиот принялся раскладывать по чулану подушки и одеяло. Он не задавался вопросом, почему прячет пришельца. Он как бы летел на автопилоте, без лишних вопросов, копания в себе, не пытаясь увильнуть от странной миссии. Он знал, что существо, доверенное ему звездами, должен был подчиниться или умереть. «Тебе здесь понравится!» — крикнул он из-за двери. Его мозг и мышцы работали без малейшего напряжения, повинуясь сигналам, пульсирующим внутри. Эллиот не знал, что соприкоснулся с космическим законом, направившим его на новый путь. Он знал только, что еще никогда в жизни не ощущал подобного душевного взлета. Гарви не испытывал подобных духовных метаморфоз. Обгладывание каблуков ботинок не облегчило ни страданий души, ни мук желудка. Одно утешало. Давно вынашиваемый план куснуть за лодыжку почтальона, осуществление которого было намечено на предполуденные часы. Эллиот пробежал по коридору и вскоре вернулся с миской воды в руках. Впрочем, вспыхнувшая было у Гарви надежда тут же погасла. Миску поместили в чулане перед гоблином со словами: «Возьми, а все это...» — кивок на чулан — «Твой командный отсек!» Сразу за дверью чулана Эллиот выстроил шеренгу плюшевых зверюшек. «Это маскировка. Станешь с ними в ряд, никто не заметит разницы». Озадаченный носитель высшего разума тупо воззрился на загадочные приготовления. Гарви тоже следил за ними, борясь с зарождающимся желанием отгрызть голову у плюшевого медвежонка. Эллиот тем временем приволок настольную лампу. «Свет, видишь?» Он включил лампу. Яркий слепящий свет, который резанул по сверхчувствительным глазам космопроходца. Тот попятился, налетел на проигрыватель и сбил рукой иглу, которая, поехав, поцарапала пластинку. Несмотря на противный скрежещущий звук, случилось неожиданное. Внутри инопланетянина вспыхнули мягкие огоньки, и перед глазами снова возникли схемы побега. Для спасения нужна вилка и что-нибудь вращающееся, вроде той штуковины, на которую он случайно наткнулся. Она будет вращаться, а вилка нацарапает послание. Ученый уставился на проигрыватель, обдумывая выход и лихорадочно перебирая в уме все, что знал о средствах связи. Он принялся топтаться по комнате в поисках других полезных механических устройств. Выдвинув ящик стола, он перевернул его, высыпав содержимое на пол. «Полегче, приятель!» — прикрикнул Эллиот. «Мне велено поддерживать здесь порядок!» Пришелец обследовал комнату, шаря по углам, вытряхивая, прокидывая и бесцеремонно расшвыривая все, что попадалось под руку. «Попробуй все изучить, когда кругом так необычно. Планета примитивная, действовать приходится на ощупь, методом проб и ошибок. Откуда тут взяться вдохновению?» Его взгляд остановился на прикрепленном к стене изображении марсианской принцессы, наготу которой едва прикрывали несколько полосок сверкающего металла. «Ну и ну!» Несколько секунд он созерцал ее. «Пистолет, шлем, сапоги цвета электрик». «Нравится?» — ехидно поинтересовался Эллиот. Старый путешественник медленно опустил руки, сначала перед собой, затем развел их пошире, изображая более классический идеал красоты, расширяющийся к низу грушевидный силуэт. «Таких у нас немного наберется», — сказал Эллиот, взял рукой старое пугало под локоть и легонько подтолкнул к чулану. «Будешь там жить, ладно?» Изношенный временем скиталец, тяжело переступая утиными лапами, поплелся в отведенное логово. Он, в чьем ведении находилась растительная жизнь в необъятных космических дворцах, вынужден ютиться в жалкой клетушке по соседству с доской на роликах. Сгорбившись, он опустился на пол. «Где же корабль? Где украшение Вселенной? Его так не хватает!» Внезапно он воспринял донесшийся из глубин космоса сигнал маяка, маяка, разыскивавшего Землю с немыслимых расстояний. «Здесь даже окошечко есть», — Эллиот вывел гостя из оцепенения, указав ему на стеклянный квадратик над головой. «А вот тебе светильник для чтения», — сказал он и включил лампу. «Ладно, располагайся, я побежал. Куплю печенье и еще чего-нибудь». Дверь в чулан закрылась. Ученый прищурился от резкого света, потом стащил с полки красный платок и набросил на абажур. Свет смягчился и стал лилово-розовым, как внутри его родного корабля. «Он должен подать сигнал, во что бы то ни стало известить товарища о том, что жив». В голове опять возник образ вилки. Четыре зубца царапали линии по вращающемуся кругу. Вжик, вжик, вжик.